Над Колымской землей ветер злобно гудит, в вышине тускло звезды мерцают. В одиночке сырой на коленях стоит бедный узник, к Богу взывает. Мой Господь, не оставь, ты меня не забудь, и вдохни ты в меня свою силу. Ведь ты знаешь, Господь, как нелегок мой путь. Боже мой, сохрани и помилуй. Сохрани, не дай никого обмануть, чтоб страдания меня не сломили, чтобы смог я к тебе там на небе прильнуть. Боже мой, сохрани, помилуй. И в далекой дали, где уж писем не ждут, где меня все давно позабыли, ты не дай им, Господь, от пути отвернуть. Боже мой, сохрани, если смерть все равно, значит, кончен мой срок. На земле мы свое отходили, дай достойно пройти мой последний порог. Боже мой, сохрани.